Рассказы о Володе. Дедушка ходит за стенкой, диктует. Матвей, лежа в кровати, слушает. Он очень боится мышей, которые живут в подполе и за шкафом на кухне. Они пробегают из коридора в комнату и обратно, мелькая пугающим серым боком и тонким хвостом. А утром он находит то рассыпавшийся пакет соли, то закатившийся в угол огрызок яблока или корочку хлеба со следами маленьких зубов. Дедушка не обращает на них внимания, но живут и живут. А Матвей сам, как настороженный зверек, постоянно вслушивается, шумит, прежде чем войти в комнату, старается не оставаться один. Поэтому он рад, что дедушка работает, и надеется заснуть под звук его голоса, пока тот не закончил, и мыши не начали шуршать обыкновенную свою ночную жизнь. История, которую слышит Матвей, похожа на сказку. От напряжения он был весь мокрый от пота, тонкие светлые волосы прилипли ко лбу. Он сжал кулаки, готовясь к драке, и сказал так, что даже более высокие и сильные его товарищи, стоящие рядом и за спиной, почувствовали себя ниже и слабее, не то что враги из другого двора. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Свой двор он был готов защищать от захватчиков до конца, как потом будет защищать свою страну. Дедушка щелкает зажигалкой, откашливается. Зрение у него совсем плохое, и он просит: «Марфа, зачитай мне последний абзац на предыдущей странице». Марфа бархатным голосом актрисы, которая в метро объявляет остановки, а в рекламе просит помочь своему благотворительному фонду, читает. «Жили бедно. Мать из рабочего класса, чернорабочего даже, уборщица». Это Матвей уже знает, поэтому медленно уплывает в сны. И ему снятся Нева, львы и дворы-колодцы, в которых почему-то живут его дачные друзья. Колька, Марат и Соня с улицы Довженко. К ней они всегда ездят на велосипедах и через забор зовут гулять. Во сне Соня старше и выше и машет ему в своем белом платье из окна, выходящего во двор колодец, пока он с ребятами охраняет его от чужаков. Она снится ему в том белом кружевном платье, которое ей велят надевать, когда приезжают родители. Матвей, когда впервые увидел ее в нем, спрятался за деревом и залюбовался ее туго заплетенными косами, голыми ногами и тем, как она отмахивалась от ос, что велись вокруг ее ног и садились на открытые плечи и затылок. Но тут его заметили соседи, и, подняв велосипед, он быстро уехал, чтобы его не заметила она. Просыпается Матвей в слезах от обиды. Родители Сони запретили ей общаться с ним. Марата забрали и увезли к бабушке в Казань, а у Коли родителей тоже забрали, как и у Матвея, и поэтому из их компании они остались вдвоем, и общаться им не запрещали. Они обменивались книжками, гоняли по плавящимся асфальтовым дорогам до пруда или ездили в магазин по поручениям Колиной бабушки, купались, валялись на траве, собирали ягоды. Но сегодня весь день дождь. Коля пишет тоскливое сообщение. «Опять ба забыла, какой сейчас год». Альма словила клеща, посмотрел видео, как его вытаскивать. «Скучаю по маме и папе». Матвей тоже скучает. Идет в комнату родителей, берет книжку, которая осталась после обысков папиного Конана-варвара, и забирается с ногами в кресло на террасе читать. С протекающей крыши капает, вода отскакивает от досок, и брызги мочат коврик, спинку кресла и попадают Матвею на голые ноги. Он вытирает рукой, и от пальцев остаются грязные разводы. Один раз его дедушку позвали выступить к ним в школу. Больше ни у кого не было дедушки-писателя. Он позвонил и вызвал парикмахера. Тот побрил его, постриг и чем-то надушил. Огромный двухметровый водитель погладил ему рубашку и брюки и довез их с Матвеем от Переделкино до школы на служебной машине. Учительница, держа под локоть дедушку, аккуратно довела его до класса. Он рассказывал про свои романы, серию про милиционеров, которую он написал в молодости, когда служил в милиции. Потом, когда вступил в Союз писателей и ему дали дачу в Переделкине, тут его перестали слушать. Он ушел из органов и стал писать про бандитов, потом про оборотней в погонах. Тут он забывался, так решил Матвей. Дедушка часто забывался и говорил то, что детям нельзя слушать. Класс оживился, но дедушку сразу прервала учительница и спросила, о чем он пишет сейчас. Дедушка помолчал, попросил воды, откашлялся и сказал, что работает над книгой о детстве верховного главнокомандующего. Класс затих. А потом учительница указкой показала на его портрет, висящий над доской, и все привычно грянули троекратное «Слава верховному главнокомандующему! Ура, ура, ура!» Дедушка вытер слезу под темными очками, и учительница улыбнулась. Из столовой водитель привез им с дедушкой обед. Остывший суп, куриные котлеты и рис. Матвей ковыряет вилкой еду, откладывает тарелку и спрашивает дедушку. «А папу с мамой когда выпустят?» Дедушка продолжает жевать, будто не слышит. «Это курица или рыба?» «Котлеты куриные», — отвечает Матвей. «А я думал, рыбные. Надо же». Коля про своих рассказывает мало. Их забрали, когда он был совсем маленьким, а его оставили ба и не отправили в детдом. Но ба стремительно стареет, и Коля каждый день с ужасом, порой переходящим в панику, наблюдает, как она забывает, что делала утром, или ищет по всему дому какие-то деньги, которые давным-давно спрятала от мужа, чтобы он их не пропил. В конце концов, махнув рукой, говорит, займет, но выпьет все равно, и садится решать кроссворд на кухне. О том, что дедушка умер много лет назад, Коля ей уже не напоминает. Он получает на почте бабушкину пенсию и расписывается за нее. Все сотрудники его знают. В Дом творчества он забегает с заднего входа сразу на кухню и забирает бабушкин обед. Поскромнее, чем у деда Матвея, мяса в нем нет. На обратном пути покупает булочку с отрубями в магазине. Бабушка часто туда уходит, не может потом найти дорогу обратно, и Коле приходится бегать за ней по всему поселку. Дома он делит обед пополам, бабушке побольше, себе поменьше. И в своем супе вымачивает несколько кусочков булки, пока жидкость не кончается. Так сытнее. Книги ба пылятся на полках по всему дому. Чердак тоже ими завален. Если тираж не получалось распродать, ей звонили и привозили остатки, чтобы они не занимали место на складах. В ее книгах кто-то кому-то непрерывно изменяет, судится из-за наследства и убивает из ревности или из-за денег. Коля прочитал несколько, когда больше нечем было заняться, но все они слились у него в один сюжет, и ему кажется, что ба просто вписывала другие имена, фамилии, профессии героев, и от книги к книге чередовала измену и деньги, шантаж и внебрачного ребенка. «А мамашка твоя своим животом сына моего окрутила, всем тут пользовалась, а сама вечно налево ходила, правильно ее посадили», — говорит вдруг ба. Коля молчит. Расспрашивать он не хочет. «А если мы сбежим?» — спрашивает Коля Матвея. «Что, если мы сядем на электричку, доедем до Москвы, потом на метро доедем до Кремля, зайдем туда? Я там был в детстве на елке, я помню, как идти. Найдем его и попросим, чтобы наших родителей отпустили». «У меня дед просил», — отвечает Матвей. «Звонил его помощникам, не самому, конечно. Но ему сказали, если посадили, значит, есть за что». «Ты веришь, что их посадили за дело?» «Мои родители ничего такого не делали, я бы знал», — твердо говорит Матвей. Коля вздыхает. «А я не помню». Матвей думает о Соне. Сегодня он опять украдкой за ней подсматривал, когда она на участке играла в мяч с соседскими девочками. Он подслушал разговор ее мамы с отцом, пока прятался в кустах, и повторял услышанное про себя, чтобы спросить у Коли. «А ты знаешь, какая самая ближайшая к России страна, откуда нет экстрадиции? Давай спросим Марфу». Коля лезет за телефоном. «С какой целью интересуетесь?» спрашивает Марфа, не дожидаясь, когда Матвей повторит вопрос. Матвей возвращается домой к обеду. На куриную котлету в тарелке садятся мухи. Дедушка, заперся в комнате, накурил. Матвей чувствует запах из-под двери и не выходит на стук. Есть одному скучно. Он берет книжку и, стараясь не заляпать страницы, потом за это попадет. Сёрбает из ложки суп. Мама отругала бы за локти на столе и сутулую спину. Вдруг он слышит быстрые шаги на гравийной дорожке, и без стука на кухню влетает задыхающаяся от бега Соня. У нее расплетена одна коса, подол белого платья в уличной грязи, коленки разбиты. Она видит Матвея и в слезах бросается к нему. Матвей выпрямляется на стуле и резко встает. Тарелка супа переворачивается. Сквозь Сонины рыдания по обрывкам фраз он понимает, что случилось, и чувствует страх и стыдную радость. Теперь их с Соней некому разлучить. На шум выходит дедушка И в открытую дверь Матвей видит высокое старинное зеркало в резной деревянной раме, в котором отражается он, Соня, дедушка и дедушкина Марфа, стоящая на столе и переливающаяся от фиолетового к розовому. Она повторяет последнюю продиктованную ей фразу. В спортивном костюме, походкой стрелка, с рукой всегда на кобуре, чеканя шаг каблуками кожаных ботинок с модными квадратными носами, ранним утром хмурого петербургского лета из арки своего дома вышел молодой офицер разведки.